Южнокорейская газета «Кюньшэн Синмун» от 1 октября поместила передовицу, раскрывающую несправедливость роспуска специальной расследовательской комиссии по делам потопления лайнера «Сеул».